«Ваше поведение возмутительно. Немедленно извинитесь». Парочка уставилась на свои ноги, как нашкодившие младшеклассники в кабинете директора. «Извините», — буркнул хомяк. «Да, извиняюсь», — вторил лосяра. Алли покачала головой. «Иногда одного извинения недостаточно». «Тогда», — с легким поклоном сказал Милос, «позвольте мне загладить наше вино». И он протянул Алле открытую ладонь, будто ожидая, что девушка вложит в нее свою руку. Она этого не сделала. «Ты ее загладишь», — процедил Майки, «если изгладишься отсюда и как можно быстрее». Милос остался спокоен и невозмутим. «Но разве вам не хотелось бы подружиться с другими скинджекерами?» — спросил он у Майки. «Я уверен, мы могли бы забыть о том, что случилось, и начать с чистого листа». По всей вероятности, Милос и Майки посчитал скинджекером. Майки не стал его поправлять, поэтому Алли тоже ничего не сказала. «Как-нибудь обойдемся», — отрезал Майки. Алли знала, что в помощи Милоса они не нуждаются, а уж компания хомяка и лосяра ее и вовсе не прельщала. Но вот сам Милос... было в нем что-то невероятно притягательное. Он производил впечатление воспитанного и здравомыслящего молодого человека. Это было видно по его глазам. А глаза у него были необычные. Голубые, со светлыми точками, словно небо, испещренное легкими облачками. Как было бы здорово поговорить о том, что ее волнует, с другим скинджекером. Уж кто-кто, он бы понял ее. «Мы направляемся в Мемфис», — сообщила она Милосу. Майки воззрился на нее так, будто не поверил собственным ушам. Милос улыбнулся. «В таком случае позвольте к вам присоединиться. Во всяком случае, хотя бы на часть пути». «Нет!» — выкрикнул Майки. Алли ласково взяла его за руку. Успокоить, а заодно показать Милосу, что они с Майки — пара во всех мыслимых значениях этого слова. «Вы можете идти с нами некоторое время», — сказала Алли. «Меня зовут Алли, а это Майки». Лосяра ахнул. «Алли, изгнанница!» Майки ухватил его за щиток, подтянул к себе и прорычал прямо в лосярину морду. «Точно, приятель! И только попробуй еще когда-нибудь тронуть ее. Пожалеешь, что на свет умер!» «Есть, чар!» — пролепетал лосяра. «А теперь», — провозгласил Милос, «я предлагаю убраться с этого причала, пока мы не провалились сквозь него». Он кивнул Алли, пропуская ее вперед. И хотя Алли ни на секунду не выпустила из пальцев руку Майки, девушка не могла не оценить изысканных манер их нового спутника. Большинство ребят, встреченных ею в Междумире, были неотесанными до полной дикости. Алли никогда не строила из себя великосветскую даму. Но что ни говорите, а все-таки приятно, когда с тобой обращаются как с настоящей леди. В своей книге «Еще осторожней, это снова касается тебя». Мэри Хайтауэр вот что говорит о бродячих бандах скинджекеров. «Если одинокий скинджекер — проблема сама по себе, то группа диких скинджекеров — это уже истинное бедствие. Эти послесветы, застрявшие между двух миров, не только вселяют страх, они достойны жалости, ведь их разум отравлен безумием плоти. Если до тебя дойдут слухи о том, что в окрестностях замечена банда скинджекеров, лучшее, что ты можешь сделать, это всячески избегать встреч с ними и при первой же возможности заявить о случившемся лицу, облеченному властью.